Мы просим извинить нас за то, что мы в наших лучших традициях начинаем с опозданием, но должен вас порадовать, мы все-таки начинаем. А начинаем мы очередной вечер авторской песни, который проводит Киевский литературно-музыкальный театр-студия «Академия». В этом уютном, очень уютном зале сейчас состоится такой, ну, первый, единственный в своем роде концерт. Но прежде чем я объявлю начало концерта, я сделаю, опять-таки, в наших лучших традициях несколько объявлений. Вот объявление первое. Товарищу Федорову зайти за кулисы, получить ему причитающееся. Второе объявление. 6-7-8 апреля в Киеве будет происходить зональный фестиваль авторской песни. Это отборочный фестиваль перед республиканским, перед всесоюзным. Значит, по программе 6 апреля будет концерт Юрия Лореса, 7 апреля конкурсный концерт и 8 апреля концерт лауреатов, заключительный концерт. Концерты будут проходить в ДК имени Фрунзе на Московской площади, на автовокзале. Билеты в антракте в перерыве нашего сегодняшнего концерта можно будет купить в фойе на входе, там будут продаваться билеты. Следующее объявление. Если кто-то случайно еще не успел, то 24-25 марта в клубе Министерства торговли, в Доме торговли на Львовской площади, будут проходить концерты Леонида Сергеева. Говорят, что еще где-то в подземных переходах остались билеты. Попробуйте. Есть, да? Ну, прекрасно. Кроме того, мы напоминаем, что в первых числах апреля, ну, может быть, где-то числа 12-го, будут в Киеве проходить гастроли театра МГУ. Мы пока еще принимаем заявки на билеты. Принимаем и заявки у себя на Андреевском спуске 34, по вторникам и четвергам с 17 до 20. Наш телефон 416-5403. Значит, кроме того, там же в это же время принимаются заявки на концерты Татьяны и Сергея Никитиных. Концерты должны произойти в зале «Украина» 5-6 мая. Но пока у нас март, мы еще принимаем заявки. После того, как у нас появятся на руках билеты, мы их раздадим сначала по заявкам. И если случайно несколько билетов останутся, мы их пустим в свободную продажу. Но я боюсь, что не останутся. Поэтому заявки мы принимаем в любой форме. Можно от организаций с круглыми треугольными печатями, можно без печатей, просто от групп товарищей. Пожалуйста, обращайтесь к нам, заказывайте, и вы получите наверняка ваши билеты. Это наши планы на ближайшее будущее. Кроме того, 31 марта мы продолжаем наш цикл вечеров поэтических встреч, которые мы проводим в Доме художника на Львовской площади. 31 марта у нас в гостях известный поэт из города Харькова Борис Алексеевич Чичибабин. В подземных переходах есть билеты. На площади Октябрьской революции, на площади Толстого есть в подземных переходах билеты на концерт Бориса Чичибабина. Пожалуйста, это он будет проходить 31 марта в Доме художника. Вот таким образом, это наши ближайшие планы. Ну, сейчас я могу, наконец, вернуться к тому, чего мы ради собрались. Сейчас вы увидите небольшую такую на два отделения, часа на два с лишним, концертную программу, которая называется «Уходя, гасите свет». Можно к этому названию относиться как к рекламному трюку. Можно вспомнить известный анекдот. Ну, можно просто, так сказать, послушать песни и сделать для себя вывод, что, в общем, это название, оно появилось... Что такое? Что это название появилось не просто так. Сегодня у нас бенефис. Бенефис Леонида Позана. В старых традициях, в те раньше времена, еще до без царя, бенефис также предполагал весь сбор в пользу бенефицианта. Но у нас с этими царскими штучками давно покончено, никакого сбора он не получит. Вот, но во всяком случае, сегодня он у нас главный. И поэтому я просто предоставляю ему слово. Сегодня хозяин вечера Леонид Позан. Пожалуйста. Добрый вечер. У меня сейчас немножко есть что сказать, я скажу, потом мне, скорее всего, говорить будет нечего, я ограничусь песнями. Во-первых, мне хочется поздравить заинтересованных лиц с прекрасным праздником Пурим. Во-вторых, принести благодарность. Во-вторых, принести благодарность театру Академии за то, что они пошли мне навстречу в организации этого вечера. Программа у нас сегодня будет строиться так. Буду петь я и будут петь те мои знакомые, мои друзья, которые сопровождали меня или которых сопровождал я на различных сценах, на различных фестивалях, и которых мне сегодня хочется послушать и представить вам, если вдруг кто еще их не знает. Мы будем тут чередоваться, вот, и вы все увидите. И еще, поскольку, я так понимаю, подавляющее большинство присутствующих знает о причине сегодняшнего мероприятия, я предвижу большое число записок с вопросами личного порядка. Пожалуйста, пишите, я не против, но предупреждаю, за сценой сидит группа «Сопричастность», которая ответит на все записки такого рода. Ну, а теперь начнем. Все скрылось, отошло, и больше не начнется. Роман есть роман, в нем все как надлежит. Кибитка вода бежит, пыль льется, сердце бьется. Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит. И проку нет врага обшаривать дорогу, им нас не отыскать среди тьмы и тишины, ведь мы теперь виданы, должно быть, только Богу, а может и ему видны, да не нужны. А где-то позади, за ветрами, за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден за тем, чтоб сказку сделать пылью. Так человек решил, да видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальною развязкой, и призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, да слишком много дел, да слишком мало сил. А мы все мчимся, да, печаль превозмогая, как будто ничего еще не решено, как будто век прожил, мы все-таки не знаем, что истинно, что нет, что свято, что грешно. И бесконечен путь, и далека расплата, уходит прочь недуг, приходит забытье. И для меня теперь так истинно, так свято, чуть слышное в ночи дыхание твое. попробуем продолжить. Сейчас я спою вам песню Василия Соколинского. Вы сегодня увидите его еще самого на сцене. Но мне не хочется уступать ему все его песни. Стихи Бориса Пастернака «Первый снег». Снаружи вьюга мечется и все заносит в лоз. Засыпана газетчица и занесет киоз. На нашей скромной бытности казалось нам не раз, что снег идет из скрытности не для того до глаз. Утайщик не раскаянный под белой бахромой, как часто вас окраины он разводил домой. Все в белых хлопьях скроется, залепит снегом взор. На ощупь, как пропоится, проходит тень во двор. Движения поспешные, наверное, опять кому-то что-то грешное приходится скрывать. Кому-то что-то грешное приходится скрывать. Сюита. Веру. Песни Сергея Никитина, Виктора Бережкова и Юрия Лореса. Я и видел.

не простит. И стало быть, в беде никто нам не поможет. Отныне без надежд в грядущее гляжу. Отныне больше нет ни ада и ни рая. Я пьяненький оркестр сегодня приглашу. Пускай себе гремит, пускай себе играет. О Боже, это все творится наяву. Нетронутый бокал и музыка истошна. Сегодня умер Бог, а я еще живу. Гляжу на этот мир бесстрастный и безбоженный, запутавшись, конец, в добре его и зле. Отчаянно ломлюсь в распахнутые двери. Сегодня умер Бог, и больше на земле мне некого любить и не в кого поверить. И только белый снег летит в порочный круг, а Бог ушел туда, куда уходят боги. Лишь выпала строка, как яблоко из рук, и покатилась прочь прохожему под ноги. Ребят, я прошу, если это от вас зависит, потише там немножко, с дверью. Сейчас я приглашаю на эту сцену председателя клуба, членом коего являлся несколько лет, киевского барда Игоря Жука, который споет для вас те песни, которые я хотел услышать. Сегодняшний концерт это будет с нашей стороны концерт по заявкам. Вот, то эти песни я, естественно, сейчас посвящаю ему. Старая драгунская песня. Старый барабанщик крепко спит. Трубачу лихому снится сон греховный, Бог простит. Пыли попоны да головы на седлах спит драгунский полк. Шорохи по роще да вопли уныло воет волк. Дрогнет, стрепенется, дрогнет, стрепенется часовой. Плюнет, перекрестится, зябко отвернется, слыша вой. Раненый полковник застонал во сне. Всхрапывают кони в тишине. Бой, долгим удатяжким бой. Многим в чистом поле. Улюшке вечный да над тобой. Алая лошадка над жнебьем выглянула весело из-за горизонта, эй, подъем. Красная кобылка, да погоди немножечко, милая, не всходи. Молодцы безраненных гривою не трогай, не буди. Очи протирает, гонит сон. трубача толкает, а тихо возникает сбруи звон. Рвется конь полковник, а чует конь покойника в утреннем часу. Сестры милосердия плачут от усердия, не спасут. Ой, долгим был да тяжким бой, трубачу лихову плакать над трубой. Я очень рад, что проявится еще раз ценнейшее качество Лени как помощника. Если вы будете видеть меня в паре с кем-то, то имейте в виду, это не подготовленный дуэт, это просто хочется поучаствовать. Да, вот у нас получались такие импровизации, будем надеяться, что не получится и сейчас, потому что у Лени удивительное чутье музыкальное. И вот когда он в кресле второго пилота, я могу спокойно бросать штурвал. Я просто заслушался, честное слово. Спасибо Игорю, и сразу я хочу сказать, что очень благодарен всем тем, кто откликнулся на мое приглашение. Ни одного отказа я не получил.

что записки пишутся очень трудно. Это первое. Это вторая, да? Понятно. Ну, у меня еще четыре. Я вышел сейчас к микрофону с какой целью? Во-первых, дать возможность отдохнуть. Как так сложилось, и, наверное, это правильно, что о себе говорить всегда очень сложно. Даже когда спрашиваешь об этом в кулуарах, Леня, что же тебе можно сказать нашим зрителям, то все, что можно было выжать из нашего сегодняшнего, я не знаю, юбиляра, не юбиляра, виновника нашего вечера, это то, что он родился 10 ноября 1965 года. Ну вот на этой почве вот я прочитаю то, что я успел написать за эти несколько писем. Итак, Леонид Позин, страница биографии. Леонид Александрович Позин родился 10 ноября 1965 года. Это вы уже знаете. По знаку зодиака Скорпион, по году рождения Змея, по анкете Позин. Кстати, эта гремучая смесь Скорпиона и Змеи определила весь дальнейший путь Леонида. Человек-оркестр. Владеет всеми музыкальными инструментами. Не успел овладеть арфой и гобоем, поскольку женился и завязал. 10 ноября день рождения Лени. Это день советской милиции. Международный день солидарности молодежи. И день смерти Леонида Брежнева. Как сказали французы по этому поводу, Леонид умер, да здравствует Леонид. В 8 лет Леня пошел в музыкальную школу. Сразу заявил о себе, как о будущем лауреате международных конкурсов. Так как ко второму уроку уже знал все ноты, включая ноты Китая и США, врученные в разное время послу СССР в этих странах. Это в дальнейшем, как вы уже знаете, сыграло решающую роль в его жизни. Леня по натуре игрок-солист. Уже на третьем уроке ему предложили сыграть сурок. «Сдавайте», — сказал Леня. Бетховен сдался на 16-м такте. Затем музучилище, армия, стройбат, плотник-бетонщик. Уже тогда Леня понял, что из скрипки плохой мастерок. Поэтому однажды подъехал на бетономешалке к консерватории. Это был серьезный аргумент. Признав себя побежденной, консерватория выбросила белый флаг и повесила красный. Продолжение следует. Там были заявки в поступивших записках. Я постараюсь их выполнить во втором отделении. А сейчас по программе не я. Сейчас по программе я. У нас, понимаете, сегодня будут вполне, может быть, какие-то сбои и путаницы с моей стороны. Я надеюсь, вы мне простите, поскольку я очень волнуюсь. Сейчас я хочу поговорить немножко на серьезную тему. На эту тему я говорю в каждом своем концерте. И думаю, нет оснований изменять сегодня этому правилу. Марк Мерман, шарманщик 37-го. Эпиграф из Дмитрия Пригова. Ой, да, лебедь пролетает над советской стороной, да и ворон пролетает над советской стороной. Ой, ты, лебедь ворошила, ой, ты, ворон Берия, ох, страна моя невеста, вечного доверия. Mm-hmm.